Глава 5. Птичка. Снова болела где-то глубоко внутри. Но ведь подобное уже бывало, так ведь? Чему удивляться? Лисия распорола живот, запустила туда руку и нещадно ковырялась, перебирая внутренности. И он ровным счетом ничего не мог сделать. Даже за руку схватить не мог, иначе бы уже схватил и раздавил. Ненавистное тонкое запястье. Серебряная куколка работает так, как положено. И потому Итан нырнул в воспоминания. Матушка. Ее лицо давно превратилось в расплывчатое бледно-розовое пятно, обрамленное каштановыми волосами. Так странно, он мог вспомнить по отдельности глаза, карие в длинных пушистых ресницах. Подбородок. Узкий и маленький, как будто детский. То, как она поворачивает голову, и видна золотая сережка в маленькой мочке. А целиком воскресить облик не получалось. И руки помнили, как гладили матушку по плечам, как обхватывали за шею, и пахла матушка нежно-сладко, и сама гладила по спине. Что-то случилось тогда между ней и отцом, и все, что осталось, эти светлые, по-детски нежные воспоминания. В то время как Лисия ковыряется глубоко внутри. И как же он ненавидит ее, эту суку, как бы хотел удавить. Но не может, потому что на шее у королевы серебряная куколка. А матушка гладит медленно по плечу, по щекам. Ее тонкие теплые пальцы забираются в волосы, разбирают их на прядки, откидывая со лба, и, кажется, открой он сейчас глаза и увидит, наконец, матушку целиком. И так это было заманчиво, что он сосредоточился, собрался с силами и действительно открыл глаза. Теплые прикосновения мгновенно исчезли, и матушка, как и полагается миражу, тоже. Над ним было перепуганное смуглое личико госпожи... Как там ее? Дотриоль. А потом он вспомнил, что произошло. И от того, что вспомнил, захотелось смеяться в голос, потому как смешно и глупо все у них получилось. Он-то, глядя, как обхаживает смугленького воробушка наместник, думал о том, что все это до добра не доведет, и надо бы озаботиться тем самым катализатором, который давала ему Лисия. Но госпожа Дотриоль почему-то оскорбилась и даже попыталась ударить. А Итан больше не хотел, чтобы его били, и словно демон из бездны откуда-то выскочил старикан с ружьем и пальнул. Неясно только, хотел припугнуть и случайно попал или стрелял намеренно в живот, понимая, что такая рана окажется смертельной. Он снова посмотрел на Вельмину. В душе поднималась злость. Очень нужно было устраивать истерику. Пытаться отхлестать его по щекам. Ах, ну да, он же для нее прислуга, а то и вовсе раб. Такого можно и ударить, и даже выпороть. Итан отвернулся и закрыл глаза. Смотреть на хозяйку дома расхотелось совершенно. Правильно она делает, что не верит в предсказания. По крайней мере, у них точно ничего не выйдет. Да и не хочется. Постельных игр с королевой ему хватит еще надолго. Итану показалось, что Вельмина тяжело вздохнула, и он осторожно из-под ресниц все-таки глянул на нее. Теперь, конечно, она делает вид, что опечалена, но ей-то что? Не в нее ведь дворецкий разрядил оба ствола. Прости меня, раздался едва слышимый шепот. Пожалуйста. И она тихо всхлипнула. Наверное, надо что-то сказать в ответ. Но совершенно не хочется. Да и видеть ее тоже не хочется после всего-то. Итан вспомнил, что в полусне-полуяве матушка так нежно гладила его, перебирала волосы. Пожалуй, он был счастлив в этом сне. И даже жаль, что сон закончился. «Я тебе заплачу вдвойне», — послышалось тихое бормотание. «Да не нужны мне твои деньги», — подумал Итан. «Стрелять было обязательно?» «Хорошо», — сказала Вельмина. «Я понимаю. Я все понимаю. Глупо как-то получилось. Хорошо, что мы успели тебя спасти. Я должна была держать себя в руках, тогда бы ничего не случилось, а я не смогла. Понимаешь, когда незнакомый мужчина советует тебе приобрести средство, которое не дает наступить беременности, тем самым намекая на отношения, которых нет и не будет, я не привыкла такое слышать от чужих. Итан. Ситуация оказалась еще глупее, чем он предположил поначалу. Выходило, что с точки зрения Вильмины он ее решил поучить, как не понести от наместника. Итан повернулся к замершей пунцовой Вильмине и кое-как проговорил. «Мартовская травка нужна была мне, и в мыслях не было. Мне все равно, с кем вы спите, госпожа де Триоль, и с каким результатом». Вильмина даже отшатнулась от него, сидя на стуле. Губы задрожали, того и гляди расплачется. Итану почему-то стало ее жаль, хотя с чего бы. «Но ты не объяснил». Глаза у Вильмины были просто огромные, влажные, как у олененка, и где-то на их донышках тлела обида. «Вы не были расположены слушать», — отрубил Итан. «Вам захотелось отхлестать меня по лицу. А мне это не нравится». «Я...» — она торопливо провела рукой по волосам, приглаживая выбившиеся из прически прятки. «О, боги! Но тебе-то зачем эта травка?» Я никогда не слышала, чтобы ее употребляли мужчины. «Она делает меня сильнее». Говорить было непросто. Итан буквально с трудом ворочил языком. «Я думал о том, что мог бы защитить вас от наместника». Он помолчал и добавил. «Но, как выяснилось, это никому не было нужно». «Зачем ты так говоришь?» Вильмина вскочила со стула, на котором сидела. «Ты специально так говоришь, чтобы сделать мне больно. Но мне и без того больно. Ты даже не представляешь, что я пережила, пока ты истекал кровью, а я смешивала раствор для внутренней трансмутации». «Куда мне понять?» Сил хватило даже на усмешку. «Наверное, мне было лучше всех. Мне снилась матушка. Снилась, как она гладит меня по голове. И я был счастлив». Вильмина замерла. Даже побледнела. Румянец вмиг сошел со смуглых щек. Она стиснула руки поверх передника и горестно покачала головой. «Это я». «Что я?» — поинтересовался Итан. Он поднял руку и осторожно пощупал то место, куда угодили пули. Как и следовало ожидать, рана исчезла. Остался лишь едва заметный рубец. Он подумал и о том, что рубец перечеркнул герб, оставленный Лисией. Очень символично. «Это я тебя гладила», — пискнула Вильмина. «Потому что ты плакал в забытии. Прости нас, если сможешь. В любом случае, Салветр не должен был делать то, что сделал». И, резко развернувшись, выбежала из лаборатории. Итану показалось, что она едва сдерживала рыдание, и где-то глубоко внутри шевельнулось сожаление. Может быть, нужно было разговаривать с ней чуть мягче? Теперь-то понятна причина, от чего она так взвелась тогда. Кому понравится, в самом деле, когда прислуга советует тебе огородиться от появления ребенка? С другой стороны, он ведь об этом никогда не знал. Лисия не докладывала, зачем еще используют мартовскую травку. Газет ему не давали, а с прислугой такие вещи не обсуждались. «И как же странно, что она меня до сих пор не узнала». Промелькнула и пропала неприятная мысль. Итан догадывался, отчего Вильмина до сих пор не признала в нем короля дракона. Во-первых, всем объявили о его гибели. Во-вторых, ну просто невозможно представить короля дракона в том виде, в котором его привели в этот дом. И, наконец, Вильмина не была частой гостьей во дворце. То, что она его видела пару раз, причесанным, тщательно выбритым, наряженным, словно павлин, вовсе не значило, что она хорошо запомнила лицо. Но рано или поздно вспомнит. К этому моменту следовало бы оказаться далеко и от этого дома, и от Пантеи, и от королевства вообще. Боль все еще гуляла в животе, но Итан, кряхтя и мысленно поминая всех демонов бездны, кое-как сел и огляделся. Что ж, он был в алхимической лаборатории. Темное, без окон помещение, скорее всего, подвал. Он на длинном столе, а вокруг стеллажи, сплошь уставленные цветными склянками, пузатыми ретортами и перегонный куб, и небольшой тигель. А рядом на низком столике несколько стеклянных шприцов, уже пустых, кожаный жгут и внезапно два кусочка свинца. Итан посмотрел на локтевой сгиб. Так и есть, следы от уколов. Просто чудо, что он не умер. И даже не от пуль, потому что все-таки оставалась надежда, что он восстановится самостоятельно, а от бурной деятельности алхимика-самоучки. Итан даже улыбнулся. В самом деле, возможно, он бы и пережил эти пули в животе, кто знает. Ведь пережил же дракон залп из пушек. А вот то, что в него вливали невесть что, и это что-то могло вступить в реакцию с тем, что сделала с ним королева, лучше об этом даже не думать. Однако нужно было как-то перебраться в спальню. Итан пошарил взглядом по лаборатории, но штанов своих не нашел, равно как и исподнего. Все, что ему оставили, — это простыню, которой Вельмина его укрыла. Что ж, стоило спустить ноги на пол и выпрямиться, как от слабости перед глазами все поплыло. Итан подышал глубоко, стараясь не обращать внимания на тянущую боль внутри, затем стянул со стола простыню и обмотался ею. Теперь нужно как-то добраться до двери, а потом подняться по лестнице. Ничего, он сможет. Пожив с Лисией, он вообще не сомневался в том, что может все. Даже после порки хлыстом. Даже после того, как она его практически задушила несколько раз подряд. Так-то, Итан, встань и иди. И он действительно двинулся вперед, придерживаясь рукой сперва за стеллажи, потом опираясь на стену. Дверь в лабораторию приоткрылась, и он ожидал увидеть Вельмину, но вместо нее увидел Салветра. Старик, казалось, постарел лет на 10 за раз. Осунулся и боялся глаза поднять. «Ты это...» — сказал тихо. «Давай помогу». «Иди в бездну», — ровно отозвался Итан. «Даже не приближайся, иначе я тебе горло перегрызу. И это не шутка». Если по отношению к Вельмине он испытывал какие-то смешанные и очень противоречивые чувства, то по отношению к Салветру все было просто. В душе ярким, ровным огнем горела злость. «Ну, ты... это...» Старик неуклюже потоптался на месте. «Сам ведь не дойдешь. «Почему это тебя так беспокоит?» Итан, наконец, добрел до двери, но дорогу преграждал Салветр. «Тебе должно быть все равно, что со мной происходит. Ты меня убить хотел и почти убил. Уйди, мешаешь». Тут, как назло, голова закружилась так сильно, что Итана буквально бросила на стену. Старик кинулся его поддержать, но Итан зло стряхнул слабые уже руки. «С дороги». Салветр сделался совсем жалким, но прошел внутрь, освобождая выход, и Итан побрел дальше. По лестнице пришлось ползти, а Салветр молча маячил где-то позади. Потом Итан упорно полз по коридору на локтях, морщась и шипя от боли, а Салветр все равно раздражающе маячил сзади. Перед глазами мельтешили черные мушки, предвестники обморока. Но Итан все же победил и себя, и собственную немощь. Поднялся во весь рост у собственной двери, толкнул дверь и ввалился в спальню. Дошел кое-как до кровати и улегся, не расстилая ее. Это все ерунда. Если до сих пор жив, то восстановится. У короля дракона усиленная регенерация. На следующее утро ему стало лучше. Настолько лучше, что Итан самостоятельно прошелся до уборной и обратно, потом умылся, мокрыми руками пригладил волосы, но так, чтобы они падали на лоб и на глаза. Одежду свою он нашел в шкафу. Она была аккуратно разложена так, как он ее и раскладывал. Взял одну из двух оставшихся сорочек и простые брюки, которые та седовласая госпожа в магазине попросту ему подарила со словами: «Ах, детонька, где мои 30 лет?» Итан сунул босые ноги в домашние туфли и вышел из спальни. Сперва собирался пойти на кухню, но потом подумал, что там наверняка будет этот вредный старикан, Салветер и его жёнушка. А видеть их пока что не хотелось, потому что тогда пришлось бы Салветра простить или убить. А Итан так и не решил, чего же тот заслуживает. Поэтому он взял в кладовой выданные ему инструменты и вернулся в библиотеку. Там оставалось привести в чувство последний стеллаж, и тогда можно переходить к бывшему хозяйскому кабинету, который тоже изрядно погромили. Итану и оборачиваться не нужно было, чтобы понять. Кто-то зашел и стоит. Смотрит в спину. И он поймал себя на странной мысли, что на самом деле ему бы хотелось, чтобы это была Вельмина де Триоль. Миниатюрная, настороженно взирающая на открывающийся ей новый мир. Мир, в котором больше нет Кельвина де Триоля, зато есть наместник и есть дракон, выдающий себя за бывшего телохранителя. Увы, на пороге библиотеки стояла Тавилла, уперев руки в бока, и хмуро смотрела на него. Получалось сверху вниз, потому что в этот момент Итан стоял на коленях над поломанной полкой. «Ты почему на завтрак не пришел?» строго спросила она и добавила. «Госпожа приказала, чтобы тебя хорошо кормили. А как тебя кормить, если ты на кухню глаз не кажешь?» Итан хмыкнул и развел в стороны концы поломанной доски так, чтобы она оказалась ровной. «Все просто». Он покосился на замершую Тавиллу. «На кухне я бы встретил вашего дворецкого, а видеть его я пока не хочу». «Не встретил бы», — глухо сказала женщина. «Слег мой Салветр. Приболел». Итан лишь плечами пожал. Это намек на то, что он должен пожалеть этого глупого старика, который сперва разряжает ружье, а потом мучается совестью? Не дождетесь. «Ты не держи на него зла», — вдруг попросила Тавилла. От такого заявления Итан даже отложил гвозди и молоток и поднялся на ноги. «С чего бы? Ты думаешь, мне очень понравилось, когда он во мне дыр наделал?» Тавилла поникла. Итану даже показалось, что ее белоснежный накрахмаленный чепец обвис от расстройства. Но вместо того, чтобы развернуться и уйти, экономка шагнула вперед и тихонько прикрыла за собой дверь. «Мальчик, ты просто не понимаешь. Когда наш Кельвин привел в дом молодую жену, мы ведь знали, чем вся его женитьба закончится. Вельмина, она так растерялась. Она не ожидала, что столкнется с чем-то подобным. Она ведь ждала, что просто выйдет замуж, и что у нее будет самая обычная семья, муж и дети. А получилось вон что. Первые 2 года она всё себя винила. Ей казалось, что Кельвин так с ней обошелся, потому что она страшненькая. Хотя, как по мне, такую красавицу еще поискать. Но она себе вбила в голову тогда, что коль муж на нее не смотрит, значит, что-то не так с ней. И она такая была добрая, ласковая с нами, стариками, что мы ее полюбили и утешали, как могли. Просто чудо, что она руки на себя не наложила. Иной раз захожу к ней, а она сидит на краю кровати, как мокрый воробушек, такая жалкая, такая несчастная. Слишком честная, чтоб найти любовника и жить себе в удовольствие». Экономка умолкла, выразительно глядя на Итана. Он приподнял брови. «Все это весьма трогательно. Чего вы от меня ждете?» «Салветр боялся, что ты ее обидишь как-нибудь». В голосе Тавиллы прорезались сварливые нотки. «Он мне сказал, что ты нашей хозяюшке едва руку не сломал. Что он должен был делать?» «Возможно, вмешаться иным способом». Итан помолчал, хмурясь, а потом добавил. «Подозреваю, что в наместника он палить из ружья бы не стал. Впрочем, мне все равно. Я доделаю то, что начал, и уйду. То, что здесь происходит и будет происходить, меня не касается». А про себя подумал, что слукавил. Несмотря на то, что здесь случилось, уходить не хотелось. И внезапно дальнейшая судьба Вельмины не была безразлична. Итан слишком хорошо понимал, каково это, когда тебя заставляют делать то, что противно до рвотных позывов. Ему не хотелось, чтобы этот Ореньи к чему-то принуждал маленькую птичку с волшебными глазами. Но экономке вовсе не обязательно знать о том, что он думал, и она увидела только то, что оказалось на поверхности. Вздохнула, окинула его обиженным взглядом и собралась уходить. «Единственное, что ты можешь сделать действительно правильного, это пойти и купить эту проклятую вытяжку из мартовской травки», — бросил он ей в спину, а сам отвернулся. Наверняка у Тавилы глаза округлились, и от возмущения она сделалась багровой. Лисия оказалась большой шутницей, но это ж надо было катализатором трансмутации назначить вытяжку от нежелательной беременности. На обед он все же решил пойти, потому что голодный работник — плохой работник. И без того качество ремонта оставляло желать лучшего при всем-то прилагаемом старании. Но, поразмыслив, Итан решил поменять пропотевшую сорочку, усмехаясь про себя, мол, тяжело расставаться с королевскими привычками. Ни один простолюдин не меняет одежду два раза на день. Поэтому он вернулся к себе в комнату, стянул через голову сорочку, а когда потянулся к полке за свежей, услышал за спиной вздох. Развернулся резко, всем корпусом, уже и не зная, чего ждать. Но в щель приоткрытой двери на него благоговейно взирала Вельмина де Триоль. Смотрела так, что Итан вмиг подобрался, а ну как узнала в нем короля. Но Вельмина, моргнув, покраснела и пробормотала. «Дверь была приоткрыта, прошу прощения». Смотреть на ее смущенное личико было интересно и одновременно приятно. И, пожалуй, Тавила очень точно описала эту маленькую женщину. Итан почти представил себе, как она грустно сидит на краю кровати, словно нахохлившаяся птичка, совершенно уверившая себя в том, что во всем виновата она сама. Вельмина де Триоль дико смущалась, глядя на него, стиснула руки поверх подола темно-коричневого шерстяного платья. Взгляд выхватил на правом запястье приличных размеров синяк. «Вы здесь хозяйка?» — торопливо сказал он. «Не за что извиняться». И понял, что сам начинает краснеть, и удивился этому. А всему виной багрово-синее пятно на тонкой смуглой руке. Вельмина вскинула на него взгляд, взмахнула ресницами, словно бабочка крыльями. «Я, собственно, к тебе шла. Хотела убедиться, что рана закрылась. Осмотреть». Последнее было сказано после запинки, но я не хотела. Под конец ее голос прозвучал едва слышно. Итан кивнул. «Да, пожалуйста, проходите. Я не закрываюсь. Да мне и нет кого закрываться. И незачем». Смущение Вельмины оказалось заразным. Итан внезапно почувствовал себя большим и неуклюжим по сравнению с этой легкой птичкой, что впорхнула в комнату, этаким громилой в посудной лавке. И замер, не зная, куда руки девать, то ли сцепить их за спиной, то ли сложить на груди, встретился с темным бархатным взглядом. «Ты бы мог прилечь?» — спросила Вельмина де Триоль. «Да, конечно». Он шагнул к кровати, растянулся на ней, положив руки вдоль тела, и даже прикрыл глаза. Затаив дыхание, спокойно лежал, пока тонкие пальцы легонько надавливали ему на живот вокруг места, где была рана. «Здесь не больно?» — спрашивала Вельмина. «А здесь? Все в порядке?» Потом она замолчала, а он не торопился открывать глаза, потому что вот так лежать и чувствовать осторожные прикосновения оказалось неожиданно приятно. С Лисией все было по-другому. Совсем по-другому. «На тебе герб правящей семьи Оревьена», — сказала Вельмина. «Ты точно не помнишь, откуда он? Просто так такие вещи на людях не оставляют. Возможно, ты служил кому-то из королевской семьи в Оревьене?» Ее тихий голос как будто убаюкивал, усыплял бдительность. И так было хорошо, когда ее теплая ладошка боязливо легла на грудь поверх того герба. «Сколько я себя помню, он всегда был со мной», — невольно прошептал Итан. Вторую печать поставила Лисия. Скот всегда носит клеймо хозяина. Вот что она тогда сказала, пока он корчился от сжигающей внутренности боли. И опомнившись, зляясь на себя на то, что расслабился и сболтнул лишнего, добавил: «Поставила королева, когда я стал телохранителем». «На кого угодно такое не ставят», — заметила Вельмина. «Кого ты охранял?» «Министра Вильфора». «Первый раз о таком слышу». Итан посмотрел сквозь ресницы на Вельмину. Этот разговор, он ведь почти проболтался. В общем, не нужно больше так откровенничать. И, конечно же, никакого Вильфора не существовало. Садясь на кровати, Итан перехватил руку Вельмины, на которой сдуру поставил такой синяк. Тогда он словно провалился в вязкую темень, и только одна мысль трепетала в пламенеющем мраке. Никто и никогда больше не будет его бить. Вельмина дернулась всем телом, отшатнулась, и ее личико исказил страх. Ну, конечно, что она может думать, когда этот громила снова начинает хватать за руки? Вряд ли что-то хорошее. «Подождите». Он торопливо накрыл ее запястье ладонью. «Госпожа де Триоль, простите меня. Это так отвратительно, глупо вышло. И мне... Я не хотела, чтобы вот так. И я тогда сказал правду, что эта травка мне нужна». А потом, неожиданно для себя, погладил это тоненькое запястье. Кожа Вельмины была шелковой и нежной. Ему вдруг захотелось поцеловать ее маленькую ручку. Итан одернул себя. «Лисии тебе мало оказалось». «Ты...» — пролепетала Вельмина и все таки выдернула руку из его пальцев. «Ничего, тебе тоже досталось». И вымученно улыбнулась. А в глубине глаз цвета шоколада Итан увидел страх. Этот страх перед ним, да и перед совершенно неопределенным будущим, трепетал, бился, словно пойманная птица в силках. И именно поэтому Вельмину захотелось просто обнять, прижать к себе и прошептать, зарываясь носом в темные локоны, что все будет хорошо. О, боги, какой он неисправимый идиот! Или даже непонятно, как это назвать. Последние годы с Лисией было так отвратительно, что Итан совершенно уверился в том, что если когда-нибудь освободиться, на женщин еще долго смотреть не сможет без содрогания. А тут, ну надо же, за ручку держит. И никакого отвращения, в общем-то, не испытывает. Более того, где-то в темной глубине его существа просыпается странное, неуместное желание утащить куда-нибудь эту хрупкую куколку, чтобы никто и никогда не причинил ей вреда. Вельмина смотрела на него как зачарованная, и в ее глазах плескался самый обыкновенный страх. Она видела в нем опасного, неконтролируемого хищника. Да и, пожалуй, была близка к истине. Человек, в которого подселили суть дракона, уже никогда не будет прежним. «Я пойду», — выпалила она, опомнившись. «Ты, пожалуйста, приходи на обед. Если тебе неприятно видеть Салветра, то он будет обедать в другом месте». И выпорхнула прочь, даже не дождавшись ответа. Выглядело это как бегство. Прошло еще 2 дня, и все казалось... устаканилось. Ранним утром Итан стоял у кованых ворот особняка, провожая Тавиллу и Салветра, которые отпросились у Вельмины повидать сына. Вельмина не возражала, лишь попросила, чтобы Тавилла позаботилась о съестном, самом простом. В конце концов, Вельмина всегда может заказать еду в ближайшем ресторане, но лучше, если в доме все таки будут запасы. Тавилла провела ревизию кладовой, что за кухней, доложила о том, что умереть голодной смертью просто невозможно, потому как и копченый окорок висит, и колбасы, и сыры, и засобиралась в дорогу. Глядя, как Салветру грузит в самоходную повозку чемодан, Итан не грустил, но и не радовался. Он даже сам удивлялся, отчего ему безразлично, присутствует ли скорый на расправу старикан в доме или нет. Все эти дни он тихо наслаждался покоем, воцарившимся в доме до Триолей. Он закончил ремонт стеллажей в библиотеке, расставил книги, а затем перешел к ремонту кабинета. Стал замечать, что работа с деревом получается все лучше и лучше. Руки, привыкшие держать только оружие, привыкли и к молотку, и к зубилу, и к стамеске. Итану даже нравилось то, чем он занимается. Ощущение гладкой древесины под пальцами, тяжесть инструмента в руке, то, как мало-помалу начинает слушаться его дерево. Несколько раз к нему заходила Вельмина. Про себя он называл ее именно так, по имени, а не какой-нибудь госпожой де Триоль. Она придвигала себе стул, садилась, и они просто разговаривали. «О чем?» Вельмина никогда не приставала с расспросами. Они разговаривали о пустяках и скупо, очень осторожно делились воспоминаниями. Итан пытался вспомнить какие-нибудь забавные случаи из жизни придворных, старательно обходя стороной все анекдоты, которые ходили про Кельвина де Триоля. Вельмина рассказывала о том, что нового в алхимии живого и что ей осталось совсем немного, чтобы трансформировать мышку в кошку. Было видно, что Вельмина копается в своих пробирках исключительно от нечего делать, чтобы заполнить ту пустоту, которая царила в сердце. Итан как-то даже заметил, что, по его скромному мнению, алхимия не должна быть смыслом жизни молодой и привлекательной женщины. Почему бы Вельмине не отправиться в путешествие, чтобы повидать мир? Поехать в тот же Оривьен. Говорят, там много интересных вещей, созданных на основе алхимии неживого. «А ты много видел?» — вдруг спросила Вельмина. «Мне почему-то кажется, что ты много где бывал». Итан замялся, потому что на самом деле он не бывал вообще нигде, кроме дворца Лисии. А во дворце его пребывание в основном ограничивалось спальней и темницей. Признать это оказалось больно. Выходит, он прожил полжизни и только сейчас впервые ступил на порог жизни настоящей, лицом к лицу с миром, созданным богами. «Я немногое видел», — сказал он честно, «но хотел бы попутешествовать». «Когда ты уйдешь отсюда, у тебя будет эта возможность», — ответила Вельмина и почему-то погрустнела. Вернее, она изо всех сил делала вид, что все хорошо, но было видно, что это не так. «А насчет моей алхимии, понимаешь...» Тут она посмотрела ему прямо в глаза. «Когда выяснилось, что жизнь моя здесь будет пустой, я попросила у Кельвина дозволения занять себя хоть чем-нибудь. Из всего мне была интересна алхимия живого, и он не стал возражать». У Итана так и вертелся на языке вопрос, почему Вельмина не завела любовника или даже парочку, но он промолчал. Пожалуй, ему самому было бы неприятно, поступив Вельмина именно так. Зачем тогда спрашивать? И вот теперь, стоя у ворот, он провожал взглядом неспешно удаляющуюся повозку, которая уносила Тавилу и Салветра. Теплый весенний ветер гладил лицо, а рядом стояла Вельмина. Она тоже смотрела вслед повозки. А потом повернулась к Итану и тихо сказала: «Ну вот, теперь мы одни в этом доме». И медленно побрела обратно. Итан пошел следом, закрыл калитку, нагнал Вельмину на полпути от дома. «Госпожа де Триоль, вы не могли бы выплатить мне хотя бы часть из моего жалования?» Она остановилась, посмотрела серьезно, все больше напоминая маленькую настороженную птичку. «Тебе что-то нужно? Я могу...» «Нет», — Итан мотнул головой. «Пожалуйста, мне очень надо. И не спрашивайте». Птичка нахмурила тонкие брови, покачала головой. «Хорошо, как скажешь. Но, надеюсь, ты сдержишь данное обещание и сперва закончишь с ремонтом». «Я никуда не убегу». Итан даже улыбнулся, потому как его замысел касательно денег шел вразрез с идеей побега. «А еще, госпожа де Триоль, я буду крайне признателен, если часть заработанного мной пойдет на оформление для меня документов». Вельмина кивнула. «Хорошо, я все поняла. Пойдем, я дам тебе денег. Не знаю, правда, на что, но пусть это будет приятным сюрпризом». «Еще каким?» — подумал Итан, а вслух ничего не сказал. Сюрприз так сюрприз. Дождавшись, пока Вельмина отсчитает ему некоторое количество серебряных монеток, изо всех сил стараясь задавить в себе нежность и умиление, которые почему-то начали сопровождать их общение, Итан снова вышел из дома и неторопливо пошел по направлению к Верхней Пантее. Той дорогой, которой они с Вельминой уже ходили, другой он попросту не знал. Но даже той единственной прогулки хватило, чтобы запомнить расположение торговых кварталов, мимо которых они проходили. Итан направился именно туда, потому что в его планы входило посещение алхимической лавки и еще одного магазина. Итан шел неторопливо, прогулочным шагом, поглядывал по сторонам, отмечая и оревьенские патрули, которые вели себя смирно и никого не трогали, и вычурную лепнину на фасадах домов, и бесчисленные клумбы с сотнями тюльпанов и нарциссов, над которыми пенной шапкой вздымались кусты цветущей сирени. Было тепло, и сложная вязь цветочных ароматов плыла в воздухе, чаруя, навевая странные грезы о том, что он мог бы остаться в доме Дотриолии навсегда. Исключительно, чтобы Вильмине не было плохо. Эти чувства были очень новы и непривычны. Более 20 лет Итан не знал никого, кроме Лисии. И если поначалу он знал ее как злобную грымзу, которая зачем-то притащила к себе украденного мальчика, то по прошествии 10 лет он знал Лисию исключительно как требовательную любовницу и палача. Итан безнадежно тонул в своей ненависти и уже не понимал, как это иначе. С Вильминой действительно все оказалось тем самым иначе. И он никак не мог объяснить, почему при одном взгляде на Вильмину в груди делается тепло, а кончики пальцев покалывает от внезапного желания потрогать ее густые темно-каштановые локоны, которые Вильмина закручивала в строгий узел на затылке. А как было бы хорошо и красиво, если бы она их распустила по плечам. Так Итан перешел мост, невольно бросил взгляд на белую, но опаленную наверху дворцовую башню и передернулся. Подумать только. Столько лет он был попросту затворником. Его боялись и ненавидели, как короля, и никто даже и подумать не мог, что он всего лишь жертва злобной и, возможно, слегка безумной бабы. Дальше начиналась главная улица, разбитая на кварталы узкими переулками. Здесь было довольно людно. По тротуарам спешили, суетились прохожие, по мостовой нет-нет, да и проносился лихач на самоходной повозке или чинно следовала карета. Временами встречались патрули, но они снова вели себя тихо и даже никого не останавливали. Итан представил себе, что если бы его не украли, возможно, он мог бы также прогуливаться, а может, нашел бы жену, которая родила бы детей. Получается, что его жизнь была еще более пустой, чем у Вильмины. У той хотя бы детство прошло в отчим доме и полная надежд — юность. У Итана никаких надежд в юности не было. А была только королева Лисия, которая как раз начала усиленно омолаживаться, чтобы не выглядеть старухой на фоне молодого короля. Он приметил переулок, на углу которого красовалась деревянная табличка «Лучшие алхимические ингредиенты» и свернул туда, по привычке встряхивая головой, чтобы волосы закрыли пол лица. Лавка оказалась тесной, но светлой, благодаря широкой витрине, и когда звякнул колокольчик, откуда-то из глубины вынырнул сухонький старичок, подслеповато посмотрел на Итана и спросил: «Чего желаете, господин?» «Вытяжку мартовской травки желаю». Итан мысленно усмехнулся. Наверное, слышать это из уст мужчины более чем странно. Однако старичок ничем не выдал своего удивления, а сразу нырнул в шкаф, доверху забитый бумажными пакетиками и пузырьками из темного стекла. «Вот, извольте». На прилавок лег аккуратный маленький пакетик. Итан невольно нахмурился. Лисия всегда отмеряла капли. Не обман ли это, который потом будет стоить слишком дорого? «Это сухой экстракт», — пояснил старичок. «Пилюли. Очень удобно». «Я видел только капли». «Пилюли удобнее, поверьте». Говорят, королеве поставляли вытяжку в каплях, но в высушенном виде концентрация действующего вещества еще выше, так что вашей подруге не о чем беспокоиться. Итан кивнул. Ох, если бы этот алхимик знал истинное предназначение препарата. Он расплатился, сунул упаковку в карман и вышел из лавки. Собственно, основное дело сделано. Можно возвращаться. Но перед тем, как повернуть обратно, Итан зашел в цветочную лавку и купил тюльпанов. Свежих, только что срезанных. Они были изумительного розового цвета, с махровыми лепестками. И, покупая их, Итан почему-то думал о том, что Вельмина обрадуется. По слухам, женщины вообще любят цветы, но у него не было возможности проверить. Домой он торопился, потому что цветы — вещь хрупкая и недолговечная, быстро вянут. Пожалуй, успел. Лепестки оставались упругими, и воображение даже нарисовало, как Вельмина уткнется носом в букет, чтобы вдохнуть нежный, с горчинкой аромат, а он будет смотреть на нее и тихо радоваться. Итан прошел сквозь калитку, поднялся по ступеням крыльца, с удивлением отметил, что не заперто. Удивление превратилось в обеспокоенность, когда он оказался в пустом холле, поэтому Итан позвал «Госпожа де Триоль!» и прислушался. Ничего. Сердце сжалось в недобром предчувствии. А потом тихий, едва различимый звук, как будто кто-то плачет, и какая-то непонятная мышиная возня на втором этаже. Итан сам не понял, как бросил тюльпаны, как взлетел по лестнице. Звуки стали громче, нехорошие, от которых все внутри скрутилось в тугой узелок. Дверь в спальню была приоткрытой. Итан шагнул туда. То, что он увидел, мгновенно обратилось болью, которая полоснула стальными когтями сердце, и перед глазами все подернулось багровой пеленой. Его птичка сопротивлялась, теряя перышки. Но что она может сделать против здоровенной бычьей туши, словно в насмешку наряженной в щегольской сюртук? —